Глава 23. Мама согласия не давала. Что это, черт возьми, было? Сбежать от начальника оказалось нелегко. Но я и с этой задачей справилась безупречно. И что только на него нашло? Бумаги лежали на краю стола, словно кто-то еще пару минут назад рылся в них. И этот кто-то забыл прибрать за собой. Как неосмотрительно. Не будь у меня другого повода для беспокойства, я бы уже вовсю била тревогу. А так, поправила бумаги и отмахнулась. Все равно ничего обличающего наш уговор здесь нет. Старые договора с истекшим сроком годности. Пропадут, никто и не заметит. Только мои пальцы коснулись бумаги, как они вспыхнули. Переизбыток магии чувств. Вот почему нужно держать эмоции под контролем, во избежание вот таких вот случаев. Огонь я потушила, а вот дым успел распространиться по коридору. Хуже того, подняться к потолку. Сработала пожарная сигнализация. Раздался пронзительный, настойчивый вой сирены, из потолка полилась вода. Во всем нужно искать положительные стороны. Мельком посмотрела на дверь Альфы. Нам обоим не помешает охладиться. Ивар заигрался. Настолько, что поверил в свою историю. Я не его истинная пара. Не его невеста, это бред. Осознание происходящего вдруг резко нахлынуло на меня. Пусть и с опозданием, но все же. Альфа говорил мне прежде. Предупреждал. И как только я не обратила на это внимания, как не заметила. Воспоминание мелькнуло перед глазами и тут же исчезло. Промокшая до нитки, я смотрела в одну точку и не понимала, как дошла до этого. Казалось, выстроенная за эти годы пирамида лжи рушилась. Стены мужчины, что не подпускали к нему, опустились. Оставалось лишь протянуть руку, коснуться, но я испугалась. Твой запах сладкий, заманчивый. Еще рано делать выводы, но не исключено, что ты моя истинная пара. Агата. Ивар приобнял меня за плечи. Я так не могу. На глазах проступили слезы. Я ухожу. Осторожно убрала руки оборотня с плеч, схватила сумку и сбежала. Я не горжусь своим поступком, совсем нет. Но как мне было решиться на что-то, если все вокруг постоянно давят на меня? Домой возвращаться в таком состоянии не хотелось. В офис тоже. Единственное место, куда меня тянуло, так это к корням. Не думала, что вернусь в Ковен после случившегося. Пробираясь через толпу оборотней, я поймала такси и уехала. Предупредила Алису, выключила телефон. Вот теперь я и в самом деле осталась одна. До самого Ковина я не доехала. Не хотела привлекать внимание. Магия огня ослабла из-за импровизированного дождя в офисе. Так что они могут даже не заметить мое присутствие. Прогуливаясь по лесу, я слушала раскаты грома. Не лучшее время на поездке я выбрала. В любую секунду пойдет дождь. Не знаю, сколько я вот так просидела возле реки. Вспоминала прошлое. Рыдала, утирала слезы и опять все по кругу. Иногда даже сильным ведьмам нужно побыть слабыми. Все эти 5 лет я сожалела о своем решении защитить Глинду. А ведь меня пытались остановить, я ведь скучала по нему. Каждый день ждала, что Ивар придет и увидит мой круглый живот. Мы поговорим, он простит меня, и мы будем счастливы вместе. Столько времени я никому не рассказывала о нем. Тянула на себе все. Детей, дом, работу. Ночами не спала, укачивая малышей, а затем с раннего утра принимала клиентов. Лишь недавно моя жизнь устаканилась. Я смогла вздохнуть полной грудью. Искала подвох даже там, где его не было. Но стоило мне расслабиться, как напоролась. Некого винить, кроме себя. Ивар имеет полное право выбирать. Его лишили этой возможности. Воспоминания стерты. И хорошее, и плохое для него забыто. Так пусть вспомнит. Пусть решит для себя, что ему важнее. Я устала бояться того, что Альфа узнает. Устала стыдиться прошлых поступков. Да, я ошиблась. А кто не ошибается? Результат может быть самым непредсказуемым. Вплоть до ненависти и агрессии. Но ведь риск стоит того. Полной решимости я направилась в стаю, пешком против течения реки. И это несмотря на сильный ветер, дождь и молнии, сверкающие в небе. Видимо, не только у меня выдался плохой день. Одной из ведьм воды тоже досталось. Стоило мне приблизиться к территории оборотней, как меня тут же заметили. Трое волков поджидали меня у ближайших деревьев. Тихий рык послужил предупреждением, но я проигнорировала их. Молча прошла мимо. Всю дорогу до дома вожака они сопровождали меня. Пусть я и не видела их, зато прекрасно слышала неестественный шелест травы. Так и добралась в целости и сохранности. Скорее всего, Альфа еще на работе. Когда вернется, неизвестно. С его-то трудоголизмом. Но сегодня я готова ждать, сколько нужно. Времени у меня достаточно. Заодно подберу слова, чтобы объясниться с ним. Свет в доме горел, так что я постучалась внутрь. «Агата?» Волчица оглядела меня с ног до головы. «Как ты оказалась здесь?» Отступила, пропуская внутрь. «Промокла до нитки. Иди к камину. Я принесу сухие вещи». «Это лишнее», — прошептала я. «Они быстро высохнут». Уже сидя возле камина, я успокоилась. Треск сгорающих сухих бревен оказывал успокаивающий эффект. Магия тут же отозвалась на родную стихию. Тепло разлилось по телу. От макушки до кончиков пальцев. Пришлось немного увеличить температуру тела, чтобы высушить одежду. Ивар еще на работе. Лана присела на кресло напротив меня. «Я думала, ты с ним». «Зачем вы попросили стереть воспоминания Итана?» Вопрос возник внезапно. Я даже не успела обдумать, стоит ли задавать его. «Вы говорили о ведьме, которая якобы околдовала вашего сына. Я опровергла ваше предложение. Но вы все равно захотели, чтобы Итан забыл ее. Так зачем вам это?» Волчица вздрогнула, будто ее ударило электрическим током. Думаю, она уже успела пожалеть о своем решении впустить меня. «Не понимаю, о чем ты?» За улыбкой скрывалось столько эмоций. «Чаю?» Понять, на самом ли деле от ведьмы исходила угроза, сложное дело. Я не видела эту девушку, не знаю ее. Сложно вот так сходу определить намерение. А поведение волчицы лишь подрывает доверие к ее словам и рассказам. Женщина, потерявшая мужа. Все, что у нее осталось, это сыновья. Может ли быть такое, что она видит угрозу даже там, где ее нет? «Правду», — жестче повторила я. «Вы знаете эту ведьму? Общались с ней? Скажите хоть что-то, что заставит меня поверить вам». Лана молчала, насупилась и сверлила меня озлобленным взглядом. Уж не знаю, о чем она думала. Я работаю с ее старшим сыном. С какими только перепадами настроения не сталкивалась. Уже давно сбилась со счета. «Ты ему все расскажешь, так?» Волчица прищурилась. «А как же твои правила?» «Не раскрывать личность клиентов и причину их обращения. Милена убедила меня, что ты держишь слово», медленно подалась вперед, переходя на шепот. «Правил гораздо больше», ухмыльнулась. «И их придумала не я. Черная магия запрещена по закону. Когда меня поймали, практику закрыли. И вы не мой клиент». Дверь громко хлопнула, оповещая нас о возвращении Альфы. Мужчина безошибочно определил, в какой комнате мы сидим, и сразу же направился к нам. «Ты ему позвонила?» — тихо зарычала волчица. На что я демонстративно достала из кармана выключенный телефон и бросила на столик. Охрана почувствовала ведьму в стае, и Вар не сводил с меня глаз. «Представьте мое удивление, когда они звонят мне и спрашивают про возможное покушение на стаю. Вдруг опять Агата что-то знает, а мы нет?» Легкая улыбка промелькнула на моем лице. «А ведь оборотни почти попали в точку. Я знаю о нашем прошлом с Иваром». «А он нет. Пора бы это исправить. Нам нужно поговорить». «Я, пожалуй, пойду». Лана попыталась избежать моего рассказа, но не получилось. Альфа одним лишь жестом усадил мать обратно в кресло. «Согласен». Мужчина глубоко вздохнул, решаясь. «Мама, ты еще не знаешь. Агата моя истинная пара. Я объявил ее своей невестой на собрании. Мы поженимся». Выражение лица волчицы не описать. Все эмоции, вплоть до ненависти и отрицания. Лана любила сына, но еще больше она не любила ведьм. Она могла находиться со мной в одной комнате, могла попросить об услуге или же позаботиться обо мне, но она никогда не примет в семью ведьму. Поэтому и попросила убрать девушку из воспоминаний Итана. Хотела успеть до того, как ее сын привяжется к ведьме и поймет, что та — его истинная пара. Это я и хотела услышать. Правду. Только вот так и не дождалась. «Не торопись», — едва выговорила я, пытаясь собраться с мыслями. «Мне нужно тебе кое-что рассказать. О нас. Точнее, о том, что произошло 5 лет назад. Я слушаю». «Да уж, это оказалось сложнее, чем я думала. Подобрать слова, чтобы все объяснить, и при этом остаться в хороших отношениях с Альфой, сложно. Но я уже пришла сюда. Обратной дороги нет. На совете ведьм ты сказал, что мы с тобой знакомы давно». Облизнула губы. «И это так. Мы познакомились 5 лет назад. В Эльпургиева ночь. Я возмутилась присутствию оборотней на празднике ведьм. Мы с тобой немного повздорили». Глинда заступилась. Прошептал волк, вспоминая. «Ведь это она пригласила нас. Выманила из стаи, чтобы утром убить моего отца». «Коварная!» Выругалась Лана. «Мне никогда не нравилась эта Глинда. Строит из себя невесть кого. Про лес и папоротник ты знаешь. Опустила ту часть, что мы уже обсуждали. Знаете традицию с венками? Девушки после купания бросают венки в воду. Мужчина выбирает тот, что приглянулся. Ведьма, чей венок он взял, его вторая половинка». Послышался скрип входной двери. А спустя пару минут в комнату вошли братья Ивара. Слушателей становится все больше. «К чему ты это?» Нахмурилась волчица. «Мальчики, мы заняты. Погуляйте». «Что вы, не прогоняйте их». Заступилась я за волков. «Они ведь часть этой истории». Прочистила горло. «Ах да, о чем это я?» Ивар вытащил мой венок. Лана презрительно фыркнула. «Подумаешь, традиция. Ребячество да и только. Ведьма не может быть истинной парой моего сына. Куда вы торопитесь?» «До этого мы еще дойдем», — нервно рассмеялась. «Ивар, мы провели с тобой ночь. Ты назначил мне встречу у реки, но так и не пришел. А вместо этого нагрянул в ковен с охраной и попытался убить главу ковена». Поднялась с кресла, медленно пошла в сторону волка. «Почему ты боишься огня, Ивар?» Подняла руку на уровень глаз оборотня, постоянно перебирая пальцами и играя с огоньком. Взгляд мужчины был прикован к огню. В глазах ужас. Страх сковал его тело. Хороший знак. Воспоминания охотнее возвращаются в момент сильных эмоций. Даже черная магия не удержит волчий инстинкт и объяснит, в чем дело. Именно это я и наблюдала в Иваре. Осознание. Он понял, к чему я клоню. Может, догадался. Может, вспомнил. Не имеет значения. «Это ты защитила главу ковена?» Альфа разорвал рубашку, открывая моему взору его обожженную грудь. Не только у Глинды остался шрам в напоминании о столкновении с Иваром. Альфе досталось не меньше. «Я виновато опустила глаза. И сожалею об этом». Глинда не стоила того. Мужчина взял меня за подбородок шершавыми пальцами и запрокинул мне голову. Он вынудил меня встретиться с ним взглядом. В золотых глазах я увидела столько боли, что просто не выдержала и зажмурилась. «Что еще ты скрывала?»